обретая себя вязи энергии, входишь в резонанс на стихии, проявленности букв, слогов, разложения мерностей, объемов, энергии, руководящее начало, объем сжатости несется в оживляющем ритме с подвижения к истокам, к забыто незримому, вновь пылает костер. Многоликие у него собрались, чтобы явись, оживала сия.